«Ясно. А когда это было, Ал? Когда она приезжала?» «Ох, Господи!» — он поднимает глаза к потолку, щурится. «Годовщина у нас была 18 мая. Поженились мы в 75-м. Значит, он закрывает глаза. Если я ничего не путаю, в тот год, когда она приезжала, годовщина пришлась как раз на середину недели. Значит, вечеринка была в следующие выходные в Дрейке. А потом все остались еще на неделю, включая длинные выходные Дня Поминовения». День Поминовения – Национальный день памяти США, отмечаемый ежегодно в последний понедельник мая. «Все, значит, и Лорен?» «Да, мы были так рады, что она пробудет с нами почти две недели. Много времени проводили с ней вместе. И за все это время вы ни разу не слышали ничего о Саймоне Добиасе и не видели его самого?» Ал отрицательно качает головой. «Ни разу. Я вообще никогда его не видел. Не имел, так сказать, удовольствия. Никогда с ним не говорил». «Значит так. Вы думаете, это сделал парень?» «Ну да, иначе бы вы не спрашивали». «Вы думаете, что Саймон Добиас убил мою дочь?» Джейн поднимает руку в успокаивающем жесте. «Нам необходимо выяснить все обстоятельства, мистер Лемуан. Вы же понимаете». Глава 98. Вики. Закончив первую смену, я пользуюсь коротким перерывом, чтобы съездить в свою квартиру в Делаване. Вообще-то это не квартира, а вшивая студия всего в 10 минутах езды от Тихой Гавани в Элкхорне, Висконсин. Студия так мала, что если встать на середину и развести руки в стороны, упрешься обеими ладонями в стены. Ну и что? Зато она моя собственная. И плитка, и холодильник, и радиатор отопления – все работает. Я совсем не скучаю по 90-мильным заездам в Грейс-парк и обратно, где я жила с Саймоном, начиная с июля, и каждый день моталась туда и обратно. А вот чего мне действительно будет не хватать, так это его роскошной кровати, и большой кухни, и термоса с горячим кофе, ждущего меня по утрам. Мне будет не хватать ощущения уверенности, происходящего от того, что холодильник всегда полон и кладовая забита продуктами. Я буду скучать по тому зеленому оазису, который Саймон сотворил у себя на крыше. Ну и по самому Саймону я, конечно, тоже буду скучать, по его заботе и его причудам, его чувству юмора. А больше всего по тому, как он смотрит на меня. Господи, ну почему мне было этого мало? Почему я не сказала ему «да», когда он делал мне предложение? Оба раза! Если б я и вышла когда-нибудь замуж, то только за Саймона. Но этого не будет. Я никогда не выйду замуж. Никогда не поставлю себя в зависимость от другого человека. Я научилась жить одна и дорого заплатила за эту науку. Все началось 3 года назад, когда я переехала в Чикаго после самоубийства сестры. Я была в полном раздрае, а он нет. Он меня протрезвил, вытянул из моего болота. С тех пор я больше не принимаю наркотиков и не торгую своим телом. Он стал первым мужчиной, который обходился со мною так, словно я сама по себе чего-то стою. Он буквально возвел меня на пьедестал. Но я понимала, что он хочет от меня большего, свадьбы, детей, брака, и положила этому конец. Я не могла согласиться, ведь тогда это уже была бы не я. Я не хочу, как это говорится, остепеняться, и не желаю никакого остепенения для Саймона. Короче, я переехала в Висконсин и устроилась работать в Тихую Гавань. И не разговаривала с Саймоном несколько месяцев. До мая, когда на Мичиган-авеню он увидел Лорен. Доев разогретый в микроволновке ужин, я еду в лесной заповедник Берлингтон, милях в 20 от моего дома. Я езжу туда 3 раза в день, рано утром, в обед и после работы. Выхожу на тропу здоровья и иду по ней до 2-го поворота, где открывается видовая площадка с большой деревянной табличкой, на которой написана история раскинувшегося внизу озера. Подхожу к табличке сзади, протягиваю руку и отлепляю от нее контейнер, который держится на скотче. В контейнере лежит телефон, который дал мне для нашей осенней забавы Саймон. Включаю его, жду, пока загрузится сообщение. Сначала то, которое я отправила Саймону в ночь Хэллоуина, когда вернулась сюда, в Висконсин. Понедельник, 31 октября, 23:09. Гевин видел меня. Он знает про мое другое имя. Требует половину всей суммы, иначе грозит выдать меня тебе. Пнул меня в ребра. Помощь нужна?» И несколько ответов от Саймона, включая последний, сегодняшний. Вторник, 1 ноября, 006. «Нет, я сам разберусь. В газетах пока ничего особенного». Среда, 2 ноября, 11.39. «В газетах мало деталей. Выбираю время для разговора с полицией. Не волнуйся». Сегодня, 16.34. «Хорошая, плохая новость. С Гевином все. Встречался с полицией. Они знают твое другое имя. Секретарша наболтала. Но больше ничего». «Черт. Они знают имя Вики Ланьер. Полиция знает. Наверное, он прав. Секретарша. Эмили, кажется. Точно она, больше некому. Но он пишет больше ничего. То есть они пока не знают, что им делать с этим именем. На это и была вся надежда. То есть на меня у них ничего нет. Подставное имя никуда их не приведет. И с Гевином тоже все. Интересно, что имел в виду Саймон? Что он сделал? Зная Саймона, рискну предположить, что он его просто запугал. Значит, теперь моя главная проблема — отпечатки. Если в квартире Ника найдется хоть один мой пальчик, мне крышка. Копы пропустят его через базу данных и найдут меня тут же, под боком, в Висконсине. Саймон говорил, что с отпечатками пальцев все будет ясно через день-два после того, как найдут тело Лорен. А значит, я буквально с минуты на минуту узнаю, пан или пропал. Спалилась я или свободна, как птица в полете. Глава 99. Джейн. «Что? Что?» — кричит Джейн в телефон. «Только не стреляй в гонца», — отвечает ей сержант Дон Черонис. «Коронерская служба идет своим путем. Я просил их притормозить, но им наплевать на мое мнение». «Не до такой же степени». «Ну, не до такой, конечно». «И что же, Дон, ты высказал свои возражения?» «Я... Джейн, ты должна понять». «Ты согласился, да?» «Да. Я думаю, что это правильный выбор». Самоубийство. Коронер округа Кук объявил смерть Николаса Карачи самоубийством. А Черонис не стал возражать, потому что он сам так думает. Отличное начало для утра пятницы. Шеф Карлайл с каменным лицом сидит за своим столом, сплетя перед собой пальцы рук, пока Джейн сообщает ему последнюю информацию о деле. «Все, что ты говоришь, очень интересно», — говорит он. «Но это не улики. Никаких доказательств у тебя нет. И ты по-прежнему упорно игнорируешь все собранные полицией подтверждения того, что не Карачи убийца, просто потому, что это было бы слишком удобно. Но ведь то же самое можно утверждать о каждом преступлении, раскрытым службами правопорядка этой страны за всю ее историю. Мы раскрывали их, потому что обстоятельства складывались удобно для нас. А ты тем временем хватаешься за доказательства вины Саймона Добиаса, которые и не доказательства вовсе. Это сплошные «если бы, да кабы», да если посмотреть с одной стороны, а вот если с другой. Теперь ты приносишь мне эту Вики Ланьер, о которой не знаешь ровным счетом ничего, кроме того, что она трахалась с Ником Карачи в его офисе раз, и Саймон Добиас среагировал на ее имя два. Да и вообще, ее и зовут-то не Вики Ланьер, ты сама так считаешь? Черт, мне только что принесли какую-то Вики Ланьер, где она?» «Западная Вирджиния», — говорит Джейн. «Шеф, я признаю, мы еще не все раскопали, просто...» «А вот многие люди считают, что мы раскопали как раз все, и последнее в этом списке — тело Ника Карачи. Этот парень был мошенником на доверии, который охотился на богатых, но несчастных в браке женщин. Лорен Бетанкур как раз была такой». «Шеф, если бы вчера вы были в доме Саймона Доб...» «Джейн, я тебя услышал. Вы с Энди хорошие полицейские и слушали во все уши, когда говорили с ним. Он вызывает подозрения. Вот вам и показалось, что он напрягся, как будто что-то скрывал. А вы ожидали от него другой реакции? Он же знает, что станет подозреваемым по делу о смерти Лорен. К тому же его уже обвиняли в убийстве собственного отца. Неофициально, правда, но вы же понимаете, о чем я. Неудивительно, что он напрягся. Я бы не удивился, даже если бы он выказал откровенную враждебность. Все было куда хуже. Да ладно, ты же понимаешь, что я хочу сказать. Решение у нас в руках, и я больше не намерен его скрывать. 6 официальных представителей деревни и 1 президент звонят или пишут мне почти каждый час.